Федеральная служба охраны. Мужчина раскрыл удостоверение. Полковник Шипилов Андрей Геннадьевич. Все нормально. Волков, разумеется, не был лучшим экспертом в мире, но распознать фальшивку мог. К тому же поведение мужчины не вызывало подозрений. Служака служаку чует. Чем обязан? Вы уже поняли, чем. Андрей не выглядел могучим воином, которыми в представлении обывателей должны быть телохранители первых лиц государства. Высокий, да. Плечистый, да. Крепкий, но не бросающийся в глаза. Умеющий быть незаметным. Наша встреча связана со смертью Арифа Гусейна. Неужели вы его охраняли? Нет, улыбнулся Шипилов. Мы заботимся о других людях. Однако занимаемся не только охраной, но и предупреждением правонарушений. Идеальные телохранители не спасают шефа во время покушения, а предотвращают нападение. «Понимаю», — кивнул Федор. «Может, присядем?» — Андрей указал на лавку. «Почему нет?» Волков опустился на скамью и достал сигареты. «Наша служба получает информацию из всех возможных источников», — продолжил разговор Шипилов. «Мы ее обрабатываем, систематизируем и, разумеется, обращаем внимание на интересные факты. Или совпадения». «Кому-то из видных чиновников поставили кол в унитазе?» Однако Шипилов шутки не принял, остался серьезен. «В течение последних 20 лет произошло несколько странных убийств. Гибли не лидеры государств, но весьма влиятельные люди, охранявшиеся спецслужбами». «Чем же они странные?» «Преступления совершались так, словно убийца знал, когда и как нужно действовать, чтобы добиться цели. И орудия при этом использовались совершенно удивительные, но эффективные». Волков насторожился. «Например?» 3 года назад убрали американского сенатора. Бедняга обожал плескаться в бассейне ранним утром. А поскольку раньше тщательно охранялось, телохранители относились к мациону шефа без должного внимания и не всегда сопровождали его во время купания. В тот день сенатор оказался у бассейна один, как обычно, нырнул с бортика, он не любил входить в воду по лесенке. А на поверхности оказалась расстелена тонкая, но прочная пленка, в которой сенатор благополучно запутался. «Такое возможно?» Шипилов пожал плечами. «Паника, потеря контроля, возможно, все. Главный результат. Человек умер, и это не было несчастным случаем». Однако очкарика такой ответ не удовлетворил. «Если убийца смог добраться до бассейна, что ему мешало проникнуть в спальню и просто шлепнуть сенатора?» «В доме автономная система защиты», — объяснил Шипилов. «Плюс 2 телохранителя у двери. А вот территория раньше, как потом выяснилось, просматривалась недостаточно хорошо». «К тому же...» Андрей бросил на Волкова многозначительный взгляд. «В эту ночь вышла из строя одна из видеокамер». «Действительно совпадение». Очкарий хотел улыбнуться, но передумал. Слишком серьезен был Шипилов. «Ариф, конечно, не был сенатором, но его тоже хорошо охраняли. И стиль убийства совпадает. Максимально эффективное использование слабых мест, узнать о которых чрезвычайно сложно. В России этот человек...» — начал Федор. «С подачи американцев его называют призраком», — сообщил Шипилов. «Пусть так». Волков поморщился, он не любил громкие фразы. «В России призрак работал?» «Нет». «Но география его преступлений широка». «Какие-нибудь зацепки, следы, версии?» «Нет». «Вообще?» — удивился очкарик. «Абсолютно», — подтвердил Андрей. «Его ищут американцы, англичане, французы, немцы, израильтяне и китайцы. Безуспешно». «Чем дальше, тем интереснее». «Кажется, я понимаю, чего вы от меня хотите», — усмехнулся Волков. «Несмотря на вашу репутацию послужной список, я не верю, что вы его возьмете», — честно сказал Шипилов. «Тем не менее, шанс есть, и поэтому я решил встретиться. Нас интересует не заказчик, а исполнитель, разработчик плана, призрак. Если поймете, что взяли след, обращайтесь за любой помощью. Я знаю о вашем особом положении в МВД, но поверьте, мы можем значительно больше». Андрей протянул Федору визитку. «Здесь указан мой телефон». «Я должен буду доложить о нашем контакте», — сообщил очкарик, принимая картонный прямоугольник. «Разумеется», — не стал протестовать Шипилов. «Но ваше руководство уже в курсе. С ним разговаривал мой шеф». Он не попрощался, просто направился к машине, оставив Волкову у подъезда. Второй раз за день Федору предлагали любую поддержку в расследовании смерти Арифы. Если так пойдет и дальше, то скоро следует ожидать появления раскаявшегося преступника.